Глава 44. Старый рубль. Пробило 2 часа. Конец тюремным свиданиям. Надо было расстаться. Бероева крепко обняла и долго целовала обоих детей своих, словно бы уж ей не суждено было увидеться с ними. Несколько крупных горячих слез упало из ее глаз на их печальные личики. Дети тоже плакали. Но как-то странно и больно становится глядеть на эти тихие слезы. Жизнь, хотя и бессознательно, но рано научила этих двух детей не по-детски как-то плакать. «Глянь-ка, Дюжикова!» — заметила, кивнув на них одна арестантка другой. «Глянь-ка, дети-то, детки божии, плачут-то как, словно и понимают, что сиротами, посчитай, останутся». «А то не понимают. Известно, чувствуют. Не чужую отняли ведь, а мать родную». «Мама!» — тихо и грустно проговорила девочка, прильнув к плечу Бероевой. «Что я тебе скажу, мама? Только ты не откажешь мне. Ты сделаешь это?» «Что, моя милая?» «Нет, скажи прежде, ты не откажешь. Ну, милая, хорошая мама, не откажи ты мне», — умоляла девочка, обхватившая ручонками ее шею. Бероева пообещалась. «Ты помнишь, мама, целковый тот, старинный, что в рождении подарила мне?» — говорила девочка, вынимая из кармана заветную монету. «Я его с собой перевезла. Возьми его, мама, ты себе булку купишь». Полна дурочка, с грустной любящей улыбкой прервала ее Бероева. «Нет, мама, нет», — стремительно перебила девочка. «Ты обещала мне, если любишь меня, так возьми. Добрая, милая голубушка ты моя, отчего же ты не хочешь? Ведь я видела, тут всем родным приносят, вон и той маме тоже дочка принесла, а ты не хочешь. Возьми, тебе ведь пригодится он». И девочка решительно положила монету в руку матери. «Спасибо, Лиза», — тихо промолвила Бероева, чутким сердцем угадавшая душевное движение девочки, и с новыми, горькими слезами как-то судорожно стала расточать обоим детям свои последние ласки и благословления. Тревожное чувство говорило в ней, что казенный предел тюремным свиданиям кончился, и уж надзирательница поглядывает в их сторону с намерением подойти и сказать, что пора, мол, потому иначе беспорядок, начальство и прочее. И она не могла оторвать от детей свои взоры, прекратить свои поцелуи. Ей мучительно хотелось подольше и вдоволь досыта наглядеться на них в последний раз. И в то же время болезненно чувствовалось, что это вдоволь и досыта слишком еще далеко от нее, что оно никогда не придет и даже невозможно для матери. Потрясенная до глубины души, возвратилась она в камеру, зашила в лоскуток заветный подарок и бережно спрятала его на груди, повесив на одну тесьму со своим шейным крестиком. С этой минуты старинный рубль сделался для нее величайшей драгоценностью, самой заветной святыней, с которой соединились бесконечная материнская любовь и живое воспоминание о последних прощальных мгновениях. «Где бы я ни была, что бы со мной ни случилось, я не расстанусь с ним», — решила она в эту минуту величайшей скорби, чувствуя, что среди наступившего для нее душевного сиротства и нравственного одиночества эта вещь является уже единственным звеном, связующим ее жизнь и душу с детьми и со днями прошлого, светлого и улетевшего счастья.